Глава 17. Чтобы окончательно утрясти вопросы, по которым они начали сотрудничество, коллеги договорились о новой встрече уже на территории контрразведки. И через пару дней второй замначальника внешней разведки полковник Френблиц прибыл в гости к генералу Гофману. Оба были суперколверы. На таком уровне Канзас и Гоберли не появлялись, хотя начальниками отделов назначались весьма охотно. Канзасы хорошо справлялись с разного рода диверсионной деятельностью. Гоберли была по силам техническая разведка. Несмотря на то, что суперколверы отличались особой щепетильностью относительно личного пространства, офицеры обменялись рукопожатиями. Этот ритуал был заведен из далеких колоний и прижился в армейских кругах и в среде спецслужб. «Отличный кабинет!» – с долей зависти заметил Френблиц. «Высокие потолки, много света». «Да, не жалуюсь», – улыбнулся Гофман. «А у нас старое здание. Да, впрочем, вы же видели», – сказал гость, садясь за длинный совещательный стол и выкладывая перед собой папку с документами. Гофман сел напротив. «Предлагаю вопрос о собственной безопасности обсудить во-вторых», – сказал Френблиц. «А начать с этой вашей операции». «А почему это она вас так заинтересовала?» «Давайте так, генерал. Если вам начальство запретило говорить, закроем тему. Мы вам и так поможем. А если разрешило...» «А как вы думаете?» – улыбнулся Гофман. «Я думаю, начальство не будет против, чтобы вы поделились, поскольку если мы будем что-то знать, мы будем помогать вам с большей охотой. Да вы и сами это понимаете». «Да, понимаем», – согласился Гофман. «Начальник разрешил поделиться, так что спрашивайте». «Тот ли это пленник, о котором мы все знаем?» «Да, тот». «А что мы будем иметь с этой операцией?» «Мы – это мы или мы – это все вместе?» «Разумеется, все вместе, ведь одно дело делаем». «Мы ожидаем, что наши оппоненты из Громверта постараются прикончить своего товарища, как только узнают, что переправляем его куда-то еще». «А с чего это им его приканчивать? Может, захотят выкрасть, чтобы предъявить народу как безупречного героя?» – улыбнулся Френблиц. «Ну, какой из него герой? Срабатывание кода превратило его в растение. Он сейчас всем доволен, все время улыбается и даже прибавил 3 килограмма за последнюю неделю. Ни о какой политике не вспоминает, что-то вырезает из бумаги, лепит из глины. Одним словом, реализовывается». «То есть вы полагаете, что такой герой им не нужен? А может, они его как-то, реанимируют?» «Не думаю. По крайней мере, у нас нет никаких сведений о том, чтобы после такого кого-то где-то реанимировали. Они не станут рисковать и будут действовать с гарантией. Найдут и уничтожат его и всю группу, которая будет его сопровождать. Потом они у себя будут распространять версию, что судья погиб как герой, скажем, при попытке к бегству. Долго отстреливался, но у него кончились патроны, ну и все такое». «Красиво, но примитивно». «Примитивно, но действенно». «Согласен. Судья Роллокс там очень известная личность, и портреты его висят едва ли не в каждом доме. Значит, именно для этого вам нужен состав одноразовых агентов». «Именно так. Чтобы их гарантированно не проворонили, мы подбросим информацию. У нас есть места, где очень, кстати, немного протекает». «Полезные утечки?» – улыбнулся гость. «Вот именно. Никогда не трави всех тараканов. Какой-то да пригодится». «Насколько длинным будет маршрут?» «Маршрут будет максимально длинным. Он будет проходить по диким местам, где мало имперских гарнизонов, и практически это джунгли. Большая часть пути, разумеется, будет преодолена на транспорте. Но вот этот участок будет в нашей операции самым главным. Что это за планета? Эталон. Именно там мы и дадим шанс господам из Громверта. Бывал я на Эталоне. Ну и как там? Ничего хорошего. Хотя в джунгли я даже не совался. В джунглях им нужно будет пройти всего-то пару сотен километров. Что, пешком? Нет, у них будет транспорт. Вездеходный, защищенный броней. Все как положено. «С закладками?» – улыбнулся Френблиц. «Ну, кое-какие закладки, конечно, будут. На тот случай, если агенты будут слишком уж блистательны». «Да прекратите!» – отмахнулся Френблиц. «Какие там блистательные? Мы не дадим вам блистательных агентов. Такие самим нужны». И они посмеялись. «Одним словом, притормозить мы их сможем, и тогда господа из Громверта обязательно до них доберутся». «Ладно, пристрелят мятежники этого героя. А дальше-то что?» «А дальше у нас заготовлен большой сценарий, по которому мы начнем выбрасывать информацию по открытым и скрытым каналам. И через Министерство информации, и через источники на территории, подконтрольной Громверту». «И какая основная мысль?» «Главная мысль. Внутри Грумверта неспокойно. Все вожди погрязли в коррупции. Идет внутренняя борьба за власть. Некоторые продались империи и получают деньги из рук ее спецслужб. Группировки стреляют друг в друга. И вот вам подтверждение. Сдача судьи Роллокс врагу. А затем, когда ему непостижимым образом удалось сбежать... Его вероломное уничтожение. «А почему?» – спросите вы. «Да, почему?» – подыграл гость. «А потому, что, побывав в плену, он сумел узнать очень много компрометирующих фактов о своих бывших коллегах и нес это знание домой, чтобы вычистить, так сказать, и, так сказать, воздать». «Неплохо», – кивнул гость. «И забрасывать, разумеется, будете дозированно». «О да, только дозированная подача по крупицам, где-то почти в закрытом виде, чтобы местные журналисты добывали информацию с трудом». «А что еще?» «Будем забрасывать через сеть провокационные ролики. Разумеется, никакой экспертизы они не выдержат. Но кто нынче ждет выводов экспертизы? Пока кто-то что-то докажет, материал уже сыграет свою роль». «Понятненько. Ну, в общем, я узнал все, что хотел. Думаю, в следующий раз я приеду к вам, ну, скажем, через неделю, уже с группой на выход. Так будет нормально? У вас не горит?» «Не горит. Неделя – это нормально».